ненависти. Советская власть приглашает заграничных капиталистов, желающих получить концессии в России. Что такое концессии? Договор государства с капиталистом, который берется поставить или усовершенствовать производство, например, добычу и сплав леса, добычу угля, нефти, руды и тому подобное, платя за это государству долю добываемого продукта, а другую долю получая в виде прибыли. Правильно ли поступает советская власть, которая прогнала русских помещиков и капиталистов, а теперь приглашает за границу? Правильно. Ибо если рабочая революция в других странах замедлилась, то нам приходится идти на некоторые жертвы, лишь бы добиться быстрого, даже немедленного улучшения положения рабочих и крестьян. Жертвы стоят в том, что мы десятки миллионов пудов ценных продуктов отдадим капиталистам в течение ряда лет. А улучшение положения рабочих и крестьян состоит в том, что мы получим тотчас добавочное количество нефти, керосина, соли, угля, земледельческих орудий и прочих. Мы не вправе отказаться от немедленного улучшения положения рабочих и крестьян, ибо это необходимо при нашем разорении, а указанные жертвы нас не погубят. Не опасно ли приглашать капиталиста? Не значит ли это развивать капитализм? Да, это значит развивать капитализм. Но это не опасно, ибо власть остается в руках рабочих и крестьян, а собственность помещиков и капиталистов не восстанавливает. Концессии есть своего рода арендный договор. Капиталист становится арендатором части государственной собственности по договору на определенный срок, но не становится собственником. Собственность остается за государством. Советская власть наблюдет за тем, чтобы капиталист-арендатор соблюдал договор. Чтобы договор был для нас выгоден. Чтобы получилось улучшение положения рабочих и крестьян. На таких условиях развитие капитализма не опасно. А выгода для рабочих и крестьян состоит в увеличении продуктов.